друг на друга колец, сделанных из широкой серебряной ленты и около хвоста скрепленных довольно большим шарниром. Благодаря ему верхняя часть индюка, служащая крышкой, может быть опрокинута назад, после чего можно заглянуть внутрь птицы. Серебряная фигурка индюка, по предположению Кинжалова, служила курильницей, а внутрь ее должны были накладываться раскаленные угли, на которые насыпались благовонные смолы. Дым выходил через филигранные верхние части туловища и грудь индюка. Однако на изделии следов использования его именно в качестве курильницы не видно. Фигурные курильницы в форме животных или птиц были известны ученым по культурам народов Переднего Востока. От арабов, завоевавших часть Испании, они попали к жителям Пиренейского полуострова, затем и в испанские колонии в Америке. Подносик шириной 15,5 сантиметра, на котором укреплена курильница, имеет волнистые края с чисто барочным оформлением, а середина его выполнена филигранной техникой. Он стоит на трех литых маленьких ножках, массивных и слегка изогнутых. Подставки такого рода были очень характерны для изделий мексиканских мастеров-ювелиров конца XVIII века. Именно эта черта, а также ряд других художественно-технических деталей, дают ученым основания предположить, что курильница изготовлена в Мексике, а не в Перу, как это сказано в документах Лазарева. Вице-королем Перу в то время был Абаскаль, хотя в документах он именуется почему-то Абагадилем. И он, конечно же, знал о происхождении этого изделия. Во всяком случае, никак не мог спутать с изделиями древних народов Перу. Сейчас в музейных собраниях России подобных образцов мексиканского искусства почти не имеется, поэтому индюк-курильница является поистине бесценным шедевром. Рака Александра Невского. Согласно предписанию райкома, от 9 мая 1922 года направляются в ваше распоряжение товарищи Урбанович и Наумов с инструментами для участия в вскрытии мощей в Александро-Невской лавре. Похожие документы от Петроградского райкома имели еще 9 слесарей, железнодорожников и ювелир Семенов. И ближе к полудню 9 мая 1922 года дюжина удальцов-умельцев прибыла в Лавру. К тому времени там уже собралось много людей. Были среди них делегаты от верующих города и уезда, представители от Петроградского исполкома и губкома, представители агитотдела, родители от общества охраны памятников, старины и медицинские эксперты. Чуть подаль от толпы держалась группа священников во главе с митрополитом Вениамином. Ровно в 12 часов приступили к вскрытию мощей благоверного князя Александра Невского, вскрытию, которое больше было похоже на публичное осквернение. Да, можно разрушить города, даже сотни городов, сжечь тысячи книг, разгромить музеи, уничтожить или похитить находящиеся в них произведения искусства. Но нельзя уничтожить само искусство и память народную. Александр Невский — один из достойнейших сынов Древней Руси, славный своим благочестием и храбростью в боях, заслуги которого велики и перед Церковью, и перед Отечеством. Свято-Троицкая Александра Невская лавра в Санкт-Петербурге названа так по соборной церкви Живоначальной Троицы и по имени святого благоверного князя Александра Невского, в честь и память которого она и сооружена. По журналу государя Петра Великого значится, что основание Александра Невскому монастырю было положено в 1710 году, когда государь, осматривая места, где быть строением, на устье речки Черной усмотрел изрядное место, которое называлось Викторией. Тогда некоторые полагали, что именно на этом месте Александр Невский одержал славную победу над соединенными под предводительством самого шведского короля шведскими, датскими и лифлянскими войсками. Но так как в летописях сказано, что победа эта была одержана на реке Ижоре, следовательно, место, где сейчас находится Лавра, называлось Виктори по каким-то другим причинам. А впоследствии выяснилось, что древние предания связывают с этим местом историческое сражение 15 июля 1240 года, когда новгородцы разгромили вторгшиеся на Русь войска ярла Биргера. Таким образом, основание Александра Невскому монастырю, положенное в разгар Северной войны на отвоеванных землях отцов и дедов, подчеркивало незыблемость вновь обретенных российских границ. А в мае 1723 года, будучи в Лавре, царь Петр Великий повелел обретающийся в Владимирском Рождественском монастыре мощи Александра Невского перенести сюда. Из Рождественского монастыря во Владимире, где был похоронен прах благочестивого и благоверного князя, происходил и автор Лаврентьевской летописи, в которой за 1377 год Александр Невский впервые был назван святым. Ни в Пскове, ни в Новгороде мысль о святости Александра Невского не возникала. Она постепенно укреплялась только во Владимирских землях. Здесь складывались все новые и новые предания о посмертных явлениях и чудесах князя. Когда строительство Александра Невского монастыря только начиналось, образ святого князя Александра Невского приобрел уже большую известность. Писались многочисленные иконы с ликом князя, его изображения помещались на триумфальных сооружениях в честь побед русской армии. И Петр I благочестиво считал, что Александр Невский, как угодник Божий, бывший постоянным охранителем здешнего края от внешних врагов, прибудет самым надежным защитником и охранителем и возводившегося Санкт-Петербурга. Чтобы перенести святые мощи из Владимира в Санкт-Петербург, суперинтендант Синода Зарудный в Москве должен был сделать ковчег и балдахин. Ему был прислан рисунок, изображавший ковчег на 8 подножках в форме львиных лап с головами херувимов. Ковчег был украшен еще и львиными масками. Это традиционный на саркофагах символ воскресения, а на крышке ковчега повешалась княжеская корона. Ковчег стоял на подставке, и над всем сооружением возвышался балдахин, у основания которого были укреплены золотые доспехи. Ритуал принесения мощей был разработан в самых мельчайших деталях. Еще в начале июня 1723 года был составлен маршрут и определено нести он и ковчег, и над ним балдахин людьми с переменою, чего ради во всех городах, селах и деревнях брать как из посадских, так и из ямщиков и из крестьян, чего бы он и ведения ни были. В пути святые мощи Александра Невского безотлучно должен был сопровождать сокольничий Собакин, один из последних представителей этого дворцового чина. В городах и крупных селах ковчег должны были нести священники и монахи, встречавшие его у городских ворот. Повеление Петра I о перенесении мощей святого князя Александра Невского было исполнено в 1724 году. Этим действием российский государь хотел знаменовать заключение нештатского мира между Россией и Швецией. В июле 1724 года во Владимир была отправлена комиссия из духовных и гражданских лиц, которая должна была вести мощи до Новгорода. Ритуал соблюдался строго. По пути следования повсюду устраивались торжественные встречи. В соборах и церквях служили молебны. Войска салютовали ковчегу артиллерийскими залпами. От Новгорода мощи на специально приготовленной яхте должны были водным путем следовать до Санкт-Петербурга. На встречу святым мощам на галере Кустю и Журы выехал сам Петр Великий. Он сам перенес их с яхты на галеру, сопровождающим повелел сесть на весла и сам управлял рулем. На встречу мощей к Александро-Невскому монастырю под штандартом был выведен ботик Петра I. На берегу расставлены были военные полки. Когда государева галера пристала к берегу, под пушечную и оружейную пальбу Петр I сам поднял ковчег и перенес его в Александро-Невский монастырь. А в честь и память перенесения святых мощей князя Александра Невского торжества и празднества продолжались 3 дня. Петр I повелел ежегодно 30 августа во всех православных российских церквах праздновать перенесение мощей благоверного князя, а также ежегодно выводить в этот день к монастырю свой ботик для торжеств. Тогда же он намеревался учредить и орден в честь Александра Невского. Но намерение это в 1725 году исполнила уже его супруга Екатерина I. Но в 1752 году по повелению императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I, ковчег был заменен серебряной ракой, которая была сделана из первого серебра, выплавленного при ее державе на колыванских рудниках. Наверху раки по атласу был написан образ святого князя Александра Невского. При нем находился зеленый бархатный покров, шитый золотом, с бишью и золотой канителью. На середине покрова, который был пожалован Екатериной II в 1768 году, располагался орденский знак Александра Невского из бриллиантов и бурмитского жемчуга. Святая рака украшена превосходно вычеканными барельефами, рассказывающими в лицах о подвигах Александра Невского. На ней также располагается сочиненная Ломоносовым надпись. «Святой и храбрый князь здесь телом почивает, но духом от небес наград сей презирает». И на брега, где он противных побеждал, и где невидимо Петру способствовал, являя дщерь, его усердие святое, всему защитнику воздвигло раку в честь от первого серебра, что недра и земное открыло, как на трон благоволило сесть. К восточной стороне раки была приделана большая серебряная пирамида, на которой тоже сделана составленная Ломоносовым надпись. Она написана на 2 серебряных щитах, которые держат в руках 2 серебряных ангела. Богу, всемогущему и его угоднику, благоверному и великому князю Александру Невскому. Россов усердному, защитнику, презревшему прещение мучителя. Над ракой Александра Невского в празднике подвешивалась драгоценная золотая лампада с подвесной кистью, сделанной из драгоценных жемчугов и бриллиантов. Лампада была пожалована в 1791 году императрицей Екатериной II. А в 1806 году император Александр I пожаловал аналы с киотом для частиц святых мощей и подсвечник о 12 серебряных тандалах. В киоте, который сверху закрывается стеклом, находится частица животворящего креста Господня, а также 5 ковчегов, с мощами святых, а образ святого князя Александра Невского на века остался покровителем города, небесным предстателем за Невские земли. Нецке. Своеобразным видом японского искусства, не встречающимся в других странах, является народная скульптура Нецке. По своему назначению Нецке выполняли весьма утилитарную роль, служили подвеской, с помощью которой к поясу кимоно прикреплялись кошелек, кисет, ключи или инро, коробочка для хранения личных печатей или лекарств. Первые Нецке по форме были очень просты и маловыразительны. Обычно они делались в виде декоративной пуговицы или палочки. Но в дальнейшем формы нацки стали изменяться и становились все замысловатее, утонченнее и изысканнее. Принято считать, что нацка — это традиционная японская скульптура. Однако родина ее является все-таки не страна восходящего солнца, а Китай. А в Китае намного раньше, чем в Японии, стали носить на поясе маленькие предметы, которые назывались джуйцзы. К XIV веку Япония позаимствовала у Китая многие обычаи, в том числе и манеру носить одежду. Первые, собственно, японские нэцке назывались просто «китайская вещь» или «китайская резьба». Но именно в Японии к XVII веку изготовление нэцке превратилось в высокое искусство, чего не случилось в Китае с брелками джуйцзы. Золотой век в развитии японских нэцке — вторая половина XVIII и начало XIX века, когда увлечение ими приняло необычайно широкие масштабы. Нэцке изготовлялись из самых разных материалов — слоновой кости, оленьего рога, рогов буйвола и носорога, клыков вепря и медведя, волка и даже тигра, из моржовой кости, а также из древесных корней. Отсюда и произошло название нэцке — «нэ» — корень, и «цке» — прикреплять. Изящно вырезанные деревянные нэцке носили мелкие торговцы, ремесленники, крестьяне, а нэцке тончайшей работы в виде зверька или фигурки из слоновой кости можно было увидеть только на поясе богача. Потом появились изделия фарфоровые и лаковые, из коралла и нефрита, окаменевшего дерева и янтаря, из панциря черепахи и стекла. А еще в качестве нэцке использовались маленькие тыквы-горлянки, красивые раковины и другие предметы, у которых ранее было совсем другое назначение, например, детали оправы ножей и мечей. Однако самые знаменитые фигурки вырезались все-таки из дерева и слоновой кости. Как правило, дерево оставалось неокрашенным, оно лишь подвергалось тщательной полировке. Мастер-резчик стремился выявить и подчеркнуть природную красоту материала, его фактуру и цвет. Но из какого бы материала ни были сделаны такие фигурки, они не должны были быть тяжелыми и большими по размеру. Нэцке следовало быть гладким, прочным, иметь обтекаемую конфигурацию, без выступов, острых углов и граней. Отверстие, через которое проходил шнур, не должно портить нэцке, поэтому мастера виртуозно включали его в композиционное решение скульптурки. Этими условиями не мог пренебречь ни один мастер. Все остальное зависело от творческой индивидуальности каждого. Принято различать три вида или формы нэцке. Наиболее многочисленный вид — катабари, фигурные нэцке, которые представляют собой скульптурные изображения людей, животных, птиц, цветов, плодов и так далее. Все сюжеты, на которые были созданы нэцке, перечислить просто невозможно. Прежде всего, мастера изображали национальных литературных и сказочных героев. И в первую очередь персонажами нэцке были семь богов счастья. А были фигурки, изображающие борьбу народных героев с демонами. Изображались известные архаты, ученики Будды, нэцке в форме любимого народного героя Кентара, очень сильного ребенка. А некоторые нэцке запечатлели бытовые городские сценки. На приеме у массажиста, детские игры, образы смешных иностранцев, например, фигурка голландца в коротком плаще и с тощими ножками. Изображались и злые демоны, бог ада, яма, рыба-сом, от которой, по народным поверьям, и происходят все землетрясения. Животные и люди нередко изображались с большим юмором. На одной известной нэцке показан осьминог, заигрывающий с русалкой, на другой — гуляка, проснувшийся после вечерней попойки. Завзятые игроки носили нэцке в форме черепов или змей, которые, по поверью, должны были принести им удачу. И, конечно же, множество нэцке представляли любимого в Японии бога Дайкоку, бога счастья, добра и веселья. Обычно его изображали веселым и толстым человечком с мешком риса за спиной и несколькими крысами. Древняя японская легенда